Глава первая. После всего произошедшего я еще долго был в состоянии лимба. Это такое измерение, которое, по преданиям, и не ад, и не рай, что-то между ними. А еще говорят, что там время тянется бесконечно долго. Вроде желание проснуться есть, но нет физической возможности. Сознание, словно пленник, было заперто внутри моей черепной коробки. Мимо меня проплывали огромные потоки данных. Цифры, чувства, звуки, кусочки событий, как видеоролики на Ютубе. А я стоял на самом дне этого проклятого колодца и все никак не мог очнуться. Кричал, пытался что-то говорить, но все без толку. Однако спустя какое-то время странный бесплотный дух принес мне весть. Яркий сгусток энергии. Любой нормальный человек наверняка испугался бы, но для меня этот странный гость показался теплым и очень приятным. «Говорят, твоему телу больно», — произнес голос Эрис. «Я понятия не имею, что там происходит, поэтому ничего не могу сказать», — ответил я, пытаясь до нее дотронуться. «Так вот, как ты выглядишь на самом деле». «Твоя жизнь висит на волоске, а тебя волнует, как я выгляжу на самом деле? Ты и правда дурак, Марк, очнись!» «Приди в себя, пока не стало слишком поздно», — воскликнула электронная помощница и, схватив меня за руку энергетическим щупальцем, начала в буквальном смысле слова сдирать кожу. Глаза сразу же открылись, а в груди как будто взорвалась мощная бомба. «Господи!» — выдохнул я, глядя на свое перебинтованное тело. «Что тут случилось?» «О!» — Маруся тут же подбежала ко мне. «Наконец-то! Напугал до чертиков!» «Кто? Я?» «Ну не я же! Твоя кожа прилипла к раскаленному костюму. Но не стоит переживать, тебя уже полностью починили. Новая кожа с успехом приживается», — показав большой палец, заверила меня соседка. «Новая? Не понял, в смысле?» Я тут же пощупал один важный предмет. Не сказать, что я хотел потомства, но без него жизнь бы круто поменялась. «То, что вытащили из костюма...» «В общем, оставляла желать лучшего. Я, когда увидела, упала в обморок. И знаешь...» Соседка внимательно посмотрела на мое лицо. «Блин, почему на голове и ниже пояса ничего не пострадало? Я так хотела твою моську поправить!» «Чего?» — возмутился я. «Ты бы это... аккуратнее со словами. Я ж злопамятный». «Да шучу, шучу. Шлем оказался с дополнительным слоем и ребрами жесткости, а до нижней части пламени успело добраться, поэтому кожу поменяли только на торсе. И это даже не считается аугментацией. Довольно простенькая 12-часовая операция по пересадке этих ужасных угольков. Единственный минус — татуировки змеи больше нет, но я даже рада. Выглядел как типичный сутенер из старых фильмов». Маруся взяла с полки пакетик с питательной жидкостью и поставила рядом со мной. «Ты умеешь успокаивать». Вздохнул я и губами подтянул трубочку к себе. «Марк, я говорю как есть. Ты нас сильно напугал. Могу я хоть немного отыграться за все те слезы, что пролила тут?» «Ну уж простите, работа такая». Я махом осушил пакетик и попытался встать, но спину как будто стянуло сотни тысяч невидимых нитей. «А-та-та! Что за фигня?» «Лежи и не вздумай двигаться. Кожа приживает не так быстро, как нам хотелось бы». «Но я уже належался! Хочу домой! Тем более сегодня пятница!» — обреченно выдохнул я. «Пятница была вчера. Сейчас уже вечер субботы. Ты почти сутки провалялся без сознания после пересадки кожи». «Дерьмо! Я хочу отдыхать! Знаешь, на Земле, когда я работал сам на себя, такое понятие, как выходные, было очень неопределенным. Ты мог отдыхать посреди недели, а мог не отдыхать вообще. Кстати, с последним я сталкивался чаще. В общем, ты меня поняла. Пятидневная рабочая неделя, проклятый Линк. И вот, вместо того, чтобы гулять, я опять лежу в больничной койке. Несправедливо!» «Медсестра, больному нехорошо!» — позвала Маруся. «Эй, какого черта?» — возмутился я. «Что у вас тут происходит?» В палату зашла Кри и, увидев меня, тут же расцвела. «Марк, ты наконец-то очнулся!» «Подрабатываешь медсестрой?» В животе предательски заурчало, и я начал искать второй пакетик с питательной смесью. «Ты бы не придуривался!» — нахохлилась Маруся. Господин Невзоров смог скачать черный ящик твоей Эрис. Ну, на случай, если бы ты не выкарабкался. Мне запомнился один момент, где ты рванул за Алисией, потому что испугался за нее». «Мы договорились, что опустим это воспоминание», — строго произнесла Кри и, сев на койку, потрогала мой лоб. «Как себя чувствуешь? Все хорошо?» «А вы, госпожа Невзорова, тоже умница та еще. Кто чуть не устроил истерику, когда хирурги срезали пораженную кожу, поверх которой вы начертили свои инициалы?» — фыркнула Маруся. «Милая». Кри дружелюбно улыбнулась и погладила девчонку по голове. «Не переживай, я не собираюсь забирать твоего дорогого соседа». «Правда? А господин Невзоров смотрит на меня, как на врага народа», — пожаловалась хозяюшка и запихнула мне в рот трубочку от второго пакетика. «Он на всех так смотрит», — заявила напарница. «Ну, на Марка не смотрит». «Ну, Сэвидж — его новая лабораторная мышь. Пока не наиграется, будет так смотреть», — пожав плечами, пояснила Кри. «Вот еще. По-моему, я уже все вопросы с Невзоровым урегулировал», — возмутился я. «Ага. Ты же на земле был почти таким же, как он. Как часто держал слово?» — с подозрением спросила напарница, наглаживая меня по волосам, невзирая на ревнивый взгляд Маруси. «Будь ты на месте Невзорова, отпустил бы себя?» «Ни в коем случае!» «Что и требовалось доказать?» «Погоди, ну это я на месте Невзорова, а сейчас-то он сам на своем месте, поэтому он меня отпустит». «Сэвидж, ты дурак?» «Ты не понимаешь, это другое!» «Тешь себя сказками сколько захочешь», — вздохнула Кри, беспалевно вытащив маркер. «Но ты прекрасно понимаешь правду жизни». «Эй, чего это ты собираешься делать?» — запротестовала Маруся. «Говорят, что на гипсе больного нужно оставить свой автограф, чтобы поддержать. Мне жалко Сэвиджа. Сейчас он похож на дворовую собаку, которую живодёра облили кипятком». Как ни в чем не бывало, ответила напарница и поставила на бинтах живой руки свои инициалы. «Мария, ты же хочешь, чтобы он выздоровел как можно скорее?» «Нет, я слишком долго тебя изучала. Ты оставляешь инициалы только на самых дорогих вещах». «Сэвидж, дорогая вещь. Ты хоть знаешь, сколько стоят все его железки? А новая кожа?» Кри невинно смотрела прямо в глаза Маруси и продолжала расписывать меня акибахрому. «Я все расскажу», — фыркнула соседка. «Кому?» — удивилась Кри. «Кому расскажешь?» «Кому следует? Ты заигрываешь со своим начальником!» «В смысле?» — возмутилась напарница, расписавшись у меня на щеке. «Я вообще желаю ему только выздоровления и ничего больше. Маруся, ты такая выдумщица!» «Я выведу тебя на чистую воду!» — пробубнила в ответ соседка. «Вот так кумиры и превращаются в объект для ненависти. Моя милая подруга всегда обожала критику и возводила ее в культ. Мол, идеал солдата, к которому надо стремиться. Только вот обожглась практически точно так же, как и я. За холодными чертами характера и мощнейшими последствиями психологических травм спряталась дружелюбная девочка, которая очень хотела побороть одиночество. Возможно, Кри сама этого не понимала, но всем своим видом показывала, что так оно и есть. «Наш спаситель очнулся!» В палату заглянул Невзоров и даже попытался улыбнуться. «Ух, и заставил ты нас понервничать!» «Знаете, я уже успел к этому привыкнуть. Как только заступил на должность вигиланта, моя жизнь круто изменилась», — признался я. «А так всегда. Новый уровень, новая ответственность». Глава клана встал позади Маруси, отчего бедная девочка побледнела, словно смерть. «Ну ты молодец. Далеко не каждый бы на твоем месте рискнул жизнью ради других». «Скажите спасибо костюму Изаму. Без него я бы точно не выбрался». «Зато погиб бы, как герой». «Кстати, о героях. Позывной Комишин. Он ехал со мной в БТР. Эрис пыталась передать координаты. Так вот, он жив?» «Хороший парень. Если он погиб, то мне даже будет немного грустно». «Живее всех живых. Это ж ребята из 10-го отдела. Они просто так на тот свет не уходят», — ухмыльнулся в ответ Невзоров. «В этой битве много людей полегло. Но меня удивил тот факт, что выжили те, кто, по идее, ну никак не могли этого сделать. К примеру, Говард». «А, нам везет», — обреченно вздохнул я. «Жизнь Бенту поломал и слинял. «Кстати, а что с ним в итоге приключилось? Помнится, навел он шороху своим костюмом». «Технологию я отдал на изучение Такеши, а вот сам Говард, увы, больше никогда не сможет говорить и двигаться. Но мы гуманны, поэтому оставили его в госпитале для заключенных». «Он же овощ!» — возмутилась критика. «Не слишком ли это жестоко?» «Начнем с того, что каждый должен получить по заслугам», — холодно ответил Невзоров. «Я никогда не признавал предателей. Говард слишком долго просидел у меня под крылом. Я давал ему все, что нужно, а он в итоге развернул это против меня. Против всех нас. Против человечества. Пускай теперь жалеет об этом остаток своей никчемной жизни. И так будет с каждым, кто пойдет против людей». «Вы сказали, что выжили те, кто не мог этого сделать. То есть был кто-то еще?» — поинтересовался я. «Да, жнец передала арестованных и рассказала, что один не выжил, поскольку выпал. Ну, тот старик с двумя пистолетами Макарова, которого выбросило взрывом. Я очень удивился, когда обнаружил его попивающим чай и травящим байки среди бодикада. Влился как свой, несмотря на миниатюрные габариты. Я всегда говорил, что азиаты — очень странный народ. То слишком жестокие, то слишком дружелюбные». «Кстати, насчет азиатов. Изаму сильно расстроился?» «Ха! Даже не знаю, как описать этот звук, который издал Невзоров. То ли победоносная ухмылка, то ли насмехательство над молодым ученым». «Мы поговорили. Долго и откровенно. Кстати, Такеда Дано передал тебе огромное спасибо за ядро и за то, что ты сделал в пустыне. Он... Ладно, сам потом узнаешь». Глава клана вдруг стал очень раздраженным, как будто его серьезно обставили. «Что такое?» — с подозрением спросил я. «Что я сам узнаю? Нет, так не годится! Господин Невзоров, я и так постоянно узнаю все последним!» «Жалкий лгун!» — тихо фыркнула Кри. «Я не про расследование. Так вот, что Такеда-сан хочет от меня?» «Сан, ты бы поосторожнее. Японцы очень щепетильны к обращениям. Называй его Такеда Дано. Он уже старый плесневелый пенни, к тому же с моей стороны будет некрасиво передавать тебе то, что он хотел бы сказать сам». Слегка разочарованно вздохнув, ответил Невзоров. «Думаю, в понедельник он встретится с тобой лично. Главное, не обращай внимания на его пафос, он без этого не может. А кожа полностью срастется через 6 часов. Настоятельно рекомендую поспать и не думать о японцах». «Господин Невзоров, я...» «Тише». Кри всадила мне в ногу шприц с фиолетовой жидкостью. «Сказано же, нельзя рыпаться». «Нивелир», — обреченно выдохнул я и с ужасом посмотрел на напарницу. «Любовь моя, за что ты так со мной?» «Просто так надо», — холодно ответила она. «Мария, кто остается на смене?» «Ну...» Было видно, что соседка очень боится говорить при Невзорове. «Наверное, и я смогла бы». «Отлично, будем следить вместе», — довольно заключила Кри, и я вновь погрузился в небытие. «Отхлестать бы напарницу за такие подставы кожаным ремнем!» Да по жопе, которая, между прочим, очень даже ничего, но это позже. Все позже. Ну а пока, плюх. Сон вновь захватил меня. Я не мог пошевелиться и вынырнуть на поверхность, а мне так хотелось поскорее покинуть эту жуткую тьму и оказаться в компании своих восхитительных девчонок. «Выполняется активация системы», — пропел голос Эрис, потянув меня наверх. «Добро пожаловать в реальный мир, Марк». «Ох», — выдохнул я, чувствуя, как моя голова начинает кипеть. «Водички бы. Все непременно», — ответил знакомый голос, и, повернувшись, я увидел старика Колесниченко. «Вы звали госпожу Невзорову, но медсестра сказала, что вам необходим отдых. Они разъехались по домам». «Да я уже наотдыхался вдоволь». «Хотел девчонок, а получил старого изобретателя». В голове ненароком всплыла фраза подворника, которую я тут же поспешил выбросить как можно дальше. «Вот». Владимир Павлович протянул мне стакан с водой. «Пейте. Когда организм восстанавливается, ему необходимо много влаги». «Спасибо. А вы какими судьбами здесь?» «Во-первых, я хотел бы лично взглянуть на Вигеланта, который пережил взрыв плазменной бомбы. Пересадка кожи — это такая мелочь в сравнении с тем, что могло бы произойти», — покачав головой, заявил старик. «Но вы не переживайте. Ваша безусловная удача не смогла бы себя оправдать без защитного костюма». «Это факт. Но вероятно, что глава клана не будет приходить просто потому, что захотел посмотреть, верно?» «Глава? Это вы про меня?» — усмехнулся Колесниченко. «Простите, но вы немного ошиблись, Марк. Главой клана является мой старший брат, Виктор. У него всегда были руки длиннее, да и хватка сильнее. А я любил копаться в песочнице или пить куличики». «Хорошие у вас куличики, спешу я вам сказать». «Я уже говорил свое мнение. Так вот, я пришел сюда за тем, чтобы нанять вас». «Нанять?» Моему возмущению не было предела. «Простите, но времена, когда меня можно было нанять, закончились, эдак лет 30 назад. Я больше не солдат». «Солдат еще какой. У меня получено разрешение от Невзорова, так что это будет простая миссия по защите и возможному предотвращению теракта», — самодовольно заявил Владимир Павлович. «И куда же хотите меня нанять?» — обреченно вздохнув, поинтересовался я. «Вот сюда». Колесниченко вытащил из кармана помятую брошюру и вручил мне. «Это дорогое мероприятие, поэтому я не поскупился распечатать рекламу на бумаге. Правда, билеты все равно покупали через интернет, а информацию узнали через новости. В общем, поступил как Невзоров, уничтожил кучу деревьев ради понтов». «Да, он это дело любит». Я развернул буклет и увидел самый настоящий дирижабль. «Вы реально хотите долететь на вот этом до Королёва?» «Это, между прочим, самый настоящий гибридный дирижабль», — гордо заявил старик и поднял указательный палец вверх. «То есть трагедия Гинденбурга вас ничему не научила?» «Ха, то было когда?» — отмахнулся старик. «Гибридный дирижабль заполняется гелием, а вместо обычных двигателей — газотурбинные силовые агрегаты на синтезированном газе». «Гелий и синтезированный газ? Я боюсь спросить, сколько стоит билет на это мероприятие?» «В один конец — 3000 чейнкоинов. Это стандарт. Комфорт идет за 5. Билет для проживания в люксе обойдется вам в 8000 чейнкоинов», — как ни в чем не бывало, ответил Владимир Павлович. «И это для того, чтобы пару дней повисеть в воздухе? Ну, знаете ли, я лучше смотаюсь на местный курорт и поплаваю с усатыми китами. Дешевле будет». «Вы не понимаете. Современные летательные аппараты сильно загрязняют атмосферу, а я хочу показать людям альтернативу». «За треть средней зарплаты? Вы издеваетесь?» «Это временные трудности. С развитием дирижаблестроения ценники упадут. Мы сделаем все возможное, чтобы полеты стали доступными для всех слоев населения», — уверил меня Колесниченко. «Да и к тому же вы полетите бесплатно в одной из самых дорогих кают. Вас ждет ночь роскоши и комфорта». «Вот это уже интересно». Я еще раз взглянул на фотографию здоровенного дирижабля. «Европа, значит? Но зачем вам именно я?» «Проблема в том, что, несмотря на всю цивилизованность этого мира, есть те, кто готов пойти на все во имя личного благосостояния. К примеру, производители подсолнечного масла. Вот у меня вопрос. Живя на Земле, вы могли бы подумать, что подсолнухи станут дороже нефти?» «Вот и я не мог. А теперь все так и есть. Просто подумайте, есть альтернатива, которая для нас практически бесплатна. Эти шишки взимают деньги за электроэнергию по тарифу 300+. Думаете, все это уходит на обслуживание электростанций и зарплату сотрудников? А на чем тогда, я извиняюсь спросить, летают наши грузовики? Погодите. Я насторожился. Все то, что вы мне говорите, я уже слышал. Он рассказывал о том, что электростанции можно заменить токмаками, а подсолнечное масло морально устарело, и давно пора все дизели поменять на электродвигатели. «Да ладно!» — удивился Колесниченко. «Молю, назовите мне имя этого мудрейшего человека, а лучше представьте меня ему! Хочу поговорить!» «Хм, об этом говорил никто иной, как Фраксикус Линк, террорист и убийца людей. По его милости я лежу в бинтах. Весело, правда?» «О, боже!» Старик с ужасом прикрыл рот рукой. «Вы должны понять меня, Марк. Я всю свою жизнь посвятил науке. К великому сожалению, я не знаю всех подробностей о мотивации наших врагов. Поэтому не сочтите за предательство мои слова». «Ничего страшного. Я тоже отчасти склонен поддерживать некоторые взгляды этого ублюдка. Но меня уж очень сильно раздражает реализация. Терроризм еще никогда не был оправдан. Никогда. Уж поверьте, я на этом собаку съел». Положив брошюру на тумбочку, ответил я. «Но мы отвлеклись от темы. Вы считаете, что противники альтернативных видов топлива могут помешать вашим планам?» «Я уверен, что они это сделают. Удар по финансам в перспективе может быть колоссальным. Если мой проект поддержат, то я соберу 10 дирижаблей. Ценник на билеты начнет падать. Через 5 лет из роскоши дирижабль превратится в общественный транспорт, а через 10 пассажирские флайкарго и самолеты останутся в прошлом». «Вы хотите лишить огромную кучу корпораций 35% прибыли? Из чего ваши шары, Владимир Павлович?» «Ой, да бросьте. Я труслив и жалок, когда дело доходит до драки. За меня всегда заступался старший брат, но сейчас речь идет о новом мире. Мы не должны повторять ошибок прошлого. Пример всего в нескольких миллионах километров от нас. Земля задыхается. Еще несколько тысяч лет, и она перестанет нас терпеть. Человечество самоуничтожит себя, и планета лишь этому поспособствует». «Да, не очень перспективное будущее. Но ваш посыл мне вполне понятен. И если уж сам Невзоров поддержал инициативу, то я не против защищать ваш воздушный корабль. Только вот почему среди тысяч достойных оперативников вы выбрали именно меня?» «Всегда проще работать с теми, в чьих возможностях уверен на 100%. Вы уникальный человек, Марк. И, кстати...» Колесниченко вытащил из внутреннего кармана своего поношенного пиджака значок с головой тигра в профиль. «Знаете, что это?» «Герб клана?» «Ага. У Колесниченко тигр. Величественное животное. Красивое, но в то же время опасное. Сила, свирепость, красота и скорость. Мой брат — истинное воплощение этого герба. И большинство наших родственников тоже. Без него Колесниченко Корп просто не существовал бы. Левинсон выкупил бы меня вместе со всеми потрохами, но мы держимся. Нас до сих пор уважают по всему Марсу». «Это здорово, но к чему вы клоните?» «А вот ваш герб». Старик указал на блокнот, на обложке которого красовался крест. «Знаете, что он обозначает?» «Что-то там связанное с мечом. Мне стыдно это признавать, но я не изучал историю своего клана». «А зря. Этот крест символизирует не что иное, как меч в камне. Оружие из легенд о великом кельтском воине и вожде бритов, короле Артурия». «Правда?» «Да. Это же символ истинного рыцарства, понимаете? Доблесть, честь, благородство и невероятная ответственность. После всего, что произошло, вы достойны носить этот герб». «Ну, что-то описание клана как-то не вязалось с войс, главой и вообще огромным количеством нюансов. Все может быть, но я в символы не верю». «Зря», — покачав головой, ответил Колесниченко. «Ведь это знак свыше, отражение вашей истинной сути. Спорить не буду, однако у меня последний вопрос. Какой же? Система сканирования аккаунтов будет включена. Внутри наверняка есть камеры видеонаблюдения. В таком случае вам не проще будет нанять отряд спецназа? Отряд отряду рознь, Марк. К тому же, если я обозначу охрану, мои недоброжелатели наверняка найдут способ узнать, где они находятся. Нам нужен человек, который грамотно сольется с толпой и будет внутри события. А проникновение сотрудников ДКБ мы исключаем? Они поймут, кто я такой. Исключаем полностью. Опасность могут нанести лишь друзья Джексона и Праймвилла. Они же у нас отвечают за биодизель. Не пускать их и дело с концом. Во-первых, они уже купили билеты. А во-вторых, какая разница? Если они не попадут на борт, то это могут сделать их приближенные. В общем, вас там точно никто не узнает. Вести наблюдение из земли? Дело в том, что большая часть полета будет проходить в зоне, где нет связи с Эрис и вышками. Отправлять сопровождение для дирижабля — это дорого и бессмысленно. Брат ни за что не позволит мне это сделать. Я заметил, что Эрис становится немного бесполезной в пустоши. Да, есть такое. Как думаете, можно ли сделать мобильную версию Эрис, чтобы быть независимым от сети? К сожалению, моей компетенции не хватит, чтобы дать точный ответ. Но думаю, если обратиться к специалистам, они наверняка помогут. Пожав плечами, ответил Владимир Павлович. Понял, ладно, утрясем этот вопрос, ответил я. Можете на меня положиться. Ах, как камень с души. Но вы не переживайте, наш клан вас щедро вознаградит, а то слышал, что зарплата у вигилантов оставляет желать лучшего. Мне хватает. Я не женат. Колесниченко лишь хохотнул и, похлопав меня по плечу, направился к двери. По ходу дела все старики умеют отлично убаюкивать. Зевнув, я вновь провалился в сон. После очередного пробуждения меня ждала весьма изощренная пытка. Врач, добрый с виду дядька, положил меня на операционный стол спиной кверху и начал вставлять в кожу маленькие тоненькие иголочки. По ним пустили электрический ток, а я больше напоминал марионетку, в которую вселился злобный дух или демон. Меня выкручивало и корежило, пока доктор рассказывал о своем семейном отдыхе в Ялте в начале нулевых. Когда сатана в белом халате меня наконец-то отпустил, я пулей полетел домой. Маруся выглядела максимально шикарно в светло-зеленом фартучке. Истинная хозяйка и повелительница кухни. Она всегда знала, как меня обрадовать. Мама с папой в свое время поделились с ней отличным опытом. Накормленный и довольный, я направился к своему давнему другу, Гарри Остину, специалисту по Эрис и различным программам. «Жилая башня возле торгового порта», уточнил водитель такси, когда я открыл заднюю дверь автомобиля. «Да», — ответил я, подозревая, что парнишка работает недавно. Не успела моя филейная часть коснуться дивана, как Эрис торжественно объявила. «Входящий вызов от контакта инженер». «Упс. Ну, допустим, да. Слушаю». «Мистер Сэвидж, доброго дня!» В голосе Изом услышались легкие нотки напряжения. «До меня дошли слухи, что вы поправились и уже вернулись в строй». «Добрый. Да, кажется, чувствую себя лучше», — нехотя ответил я. «Очень хорошо. Не могли бы вы заехать ко мне завтра, после работы? Тут Такеда Дано хотел бы с вами поговорить. Да и у меня парочка вопросов есть по нашему дальнейшему». На этом слове он сделал прям четкий акцент. «Сотрудничество». «Такеда Дано?» «Кажется, Невзоров что-то такое говорил». «Ладно, завтра после работы заскочу». «Благодарю. Буду ждать». «Ух уж эти проклятые японцы. Я рискнул жизнью ради Нейрополиса, а Сайдзо-сан 100% будет капать мне на мозги за сломанного костюма. Вот чувствую, что так оно и будет». Под песню «Тихий огонек моей души» я довольно быстро докатил до торгового порта и направился в башню Остина. А у старины Гарри ничего не менялось. Все такая же разруха и жуткий бардак. Прямо-таки сочевальня истинного холостяка. «И что на этот раз?» — спросил программист, усевшись за стул и закурив сигарету. Опять допрашивать будешь?» «Нет, на этот раз все куда прозаичнее». Я скрестил пальцы рук и придвинулся ближе. «Вопрос простой, и я уверен, что ты знаешь на него ответ». «Сэвидж, вот ты ж сам всегда начинаешь прямо и без прелюдий. Чего началось-то?» — возмутился он. «Меньше воды, больше дела». «В общем, мне нужна мобильная версия Эрис». «Что?» Гарри тут же поперхнулся и начал кашлять. Пришлось подать ему стакан воды. «Сэвидж, ты рехнулся?» «А чего такого? Как по мне, будет очень удобно, если Эрис начнет работать в любой точке Марса». «Простой, как 3 рубля!» — усмехнулся программист. «Вау-вау-вау, вы посмотрите на него! Весь такой драматичный и смотрит на меня, как на дурака! Ты такой умный, тебе череп не жмет?» «Да ладно! Это профессиональная деформация! Значит, давай поясню для простых смертных. Представь, что наш мозг — это стакан, а вода — информация, которая к нам поступает извне. Видишь, вот так, если мы перельем воды, то она начнет выплескиваться на стол. Это говорит о чем? Правильно, о том, что больше определенного объема ты в свою голову не зальешь. А теперь взгляни на Эрис. Она хоть и подключена к нашему мозгу, но вся информация находится на сервере. То есть помощница ежесекундно обрабатывает такое количество данных, что ты рехнешься. Поэтому Искин работает по принципу доисторических умных часов. Есть основной центр, тип телефона, компьютера или облачного сервера, где хранится вся информация. И есть часы, которые подключены к этому центру, и при наличии достаточной скорости сети могут спокойно показывать все то, что есть на телефоне, компьютере или сервере. Пойми, если бы Эрис работала с памятью нашего мозга, ты перегорел бы в течение первых 3 дней. Хм, а как же деки? Ну сколько их там можно поставить? 7? Нет, брат, так не получится. Чтобы сделать Эрис самостоятельной, тебе нужен полноценный компьютерный блок с огромным количеством оперативной памяти и мощным процессором. Ты их видел? Они размером меньше коммуникатора. Можно положить в карман. Но это дико неудобно. Человечество десятилетиями отходило от того, что нам вечно нужно раскладывать все необходимое по карманам. Сперва мы убрали паспорт, потом кошелек, потом мы встроили в голову сотовый телефон. И теперь мы наконец-то добились того, что все необходимое уже находится в нас. Зачем это возвращение на 2 шага назад? За надом. Гарри, Эрис не только подружка, которая помогает тебе искать порно, но еще и важный стратегический агрегат. Прозвучало немного обидно, вздохнула помощница у меня в голове. Ну и что ты от меня хочешь? Чтобы я запихнул твою Эрис в коробочку? Возмутился программист. «Послушай, я могу это сделать, но у нас есть один важный нюанс». «Надо же! Давай, просвети меня!» «Ты же видел Войс, да?» «Ну, видел, и что?» «Если вспомнить, то часть ее сознания уже захвачена Эрис. Это говорит о том, что наша помощница, она больше, чем просто компьютерный ассистент. Со временем она начинает думать, реагировать на внешние факторы и даже включает самопознание». Каждая Эрис — это отдельная личность, которая приобретает черты характера в зависимости от носителя. Да, мне уже об этом говорили. Ну так вот, каждая Эрис в строгих рамках. Мне сказали загнать ее в специализированный вольер. В противном случае она может развиться до такого состояния, что будет частью твоей личности, как у Войс. И вот тогда начнется самое интересное. Ты уже не будешь понимать, кто из вас двоих принимает решение. Я предпочитаю не конфликтовать со своей Эрис, потому что знаю, на что она в перспективе способна. А выгрузить твою помощницу в специальный отдельный носитель значит выпустить ее из вольера. Ты уже не будешь контролировать ситуацию. А что может взбрести в голову искусственному интеллекту? Кто знает? Сейчас она белая и пушистая, а завтра начнет создавать роботов-убийц, которые пойдут искать Джона Коннора. Ты преувеличиваешь. Эрис хороша во всех смыслах, а в пустоши она может спасти тебе жизнь. В принципе, я могу настроить так, чтобы она, в случае чего, захватила только твою голову. То есть у нее не будет полного выхода за рамки носителя. Мне даже интересно понаблюдать за этим. Но она ведь может и не захватить, верно? Может. Говорю же, реакция непредсказуемая. Хоть и скин и создан по нашему подобию, но все же имеет ряд отличительных качеств. В общем, если тебе себя не жалко, я могу начать разрабатывать этот проект. Мне и самому интересно. Начни. А я попробую договориться с Эрис. Договориться? Гарри с сомнением посмотрел на меня. Мысли эскинов очень хаотичны. То, что она пообещает тебе сейчас, может испариться через пару дней. Прямо как с женщинами. В общем, я постараюсь, — ответил программист. Приложу все усилия, чтобы процесс был максимально безопасным для тебя. Может быть, открою что-то новое, и мне дадут грант? Хотя мечтать не вредно. За ценой не постою, — уверенно произнес я и пожал Гарри руку. Желаю удачи в этом нелегком деле. Уже в лифте я решил поинтересоваться, а что сама Эрис думает по данному вопросу. Все же от нее зависела большая половина успеха мероприятия. Почему ты ничего не сказала? Ты же обожаешь встревать в разговоры. Потому что на все твоя воля. Я не поняла и половины из того, что сказал мистер Остин. Я не поняла про войс и про сознание. В моих архивах нет информации по данным вопросам, ответила она. Это не что-то сверхъестественное. Я просто хочу, чтобы ты помогала всегда, даже когда у меня не будет крутого костюма Сайдзасана. Мне кажется, есть очень большая вероятность, что вам его больше не доверят. Вот и я про что. В общем, я просто хочу, чтобы мы могли быть вместе даже в пустыне. Как прагматично. Что же, в таком случае я сделаю все возможное. Но учти, попытаешься захватить мое сознание, выкорчую тебя и выброшу на помойку, предупредил я. Боюсь, что не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Я не знаю всего. Я знаю только то, что знаю. И то, что есть в архивах ДКБ с третьим уровнем допуска. Но в твоем голосе слышится опасение. Мне это не нравится. Люди всегда чего-то опасаются. Это нормально, ответил я, вызывая такси до дома. Как бы ты потом не пожалел, вздохнула Эрис. О, входящий вызов от контакта киборг-убийца. Тебя хотят. Да неужели? Слушаю. Марк, это... Голос Кри был каким-то застенчивым и неуверенным. «Слушай, ты там как?» «Если ты про новую кожу, то не вижу особой разницы. Хожу, тусуюсь, хочу выпить». «Ходишь, значит?» Критика продолжала немного подтупливать. «Это... тут такое дело?» «Ну, говори уже», — не выдержал я. «В общем, Василевс что-то выглядит неважно. Я сперва позвонила Лии, но она наказала срочно отвезти к ветеринару. И все бы хорошо, но Василевс не хочет лезть в переноску. Помощь нужна? Понял. Ладно, сейчас подкачу. Вздохнув, ответил я. Эрис, отмени заказ домой и переделай на китайский городок. Есть. Приехав в китайский городок, я застал напарницу в весьма расстроенных чувствах. Девушка сидела над завалившимся на бок котом, как типичная яжмать над своим любимым дитятком. Но что забавно, Василевс не сопротивлялся, а терся об ее руки головой и даже облизывал пальцы. Сроднились наконец-то. «Ну и что случилось?» — спросил я, присев рядом. Кот выглядел не то чтобы болезненным, скорее просто каким-то измученным. От жары, небось, спекся. Хреново ему в такой шубе. «Да кто ж его там поймет?» Жалобно посмотрев на меня, ответила Кри. «Как вчера вечером на улице кошки закричали, этот услышал. Сперва ходил недовольный, смотрел на меня, как будто что-то хотел сказать. Метался-метался и в итоге слег. Не ест, не пьет». «Ладно. Может, перегрелся или что-то себе защемил. Грузим». Вытащив переноску, я подошел к самураю, отчего тот сразу начал укать и слабенько шипеть. «А чего ты хочешь? Помереть тут?» «Нет, такого не будет. Лея же нас потом с потрохами за это сожрет. До сих пор вспоминаю, как мистера Куся потеряли». «И не говори. Отвратительная ситуация». Несмотря на слабость, Василевс продолжал мощно орудовать здоровенными лапами. Острые когти неистово скребли по поверхности моего протеза. Мне даже показалось, что еще немного, и будут искры. Несмотря на сопротивление, рыжий бандюган был упакован в переноску и смотрел на меня из окошка, как на последнего врага народа. «В какую клинику?» — спросил я. «Лапа и хвост. Она тут, рядом, через дорогу», — ответила Кри, взволнованно глядя на самурая. Подхватив переноску, я, несмотря на негодование Басилевса, перебросил ее через плечо, и мы направились к Айболиту. Ох уж это породистое болючее зверье. Только и делает, что нервы мотает. Зайдя в больничку, мы, к своему удивлению, встретили юную прелестницу и, по совместительству, будущую жену Бальника. Катюша сидела возле двери кабинета с огромным попугаем на руке. «Здравствуйте!» — радостно поздоровалась девочка. «Какими судьбами?» «Добрый день», — ответил я и поставил переноску. «У нас коту поплохело. Решили показать специалистам». «Ого! У вас тоже есть общее животное? Здорово!» — очарованно воскликнула Катюша. «Мама и папа?» — начал на ломаном русском попугай. «Купили коте пёсика. Катя любит пёсика». «Гриша, помолчи!» — тихо прошептала красавица. «Пёсик ездит на крутой машине. Пёсик работает в отделе зачистки. Пёсик любит танцы». «Гриша!» Катюша смущенно покраснела, а мы с Кри едва заметно переглянулись. «Пёсик Джереми Бриджерс. Джереми Бриджерс!» — настаивал попугай, повторяя настоящее имя Бальника. «Катя любит пёсика. Пёсик пытался выброситься из окна, но Катя нацепила на него верёвку. Катя никогда не отдаст пёсика служан». Увы, Гриша не успел договорить, поскольку прелестница зажала ему клюв. «Такой болтун сам не знает, что говорит», — смущенно ответила Катюша. Мы с Кри из последних сил сдерживали ужас. «Господи, бедный Бальник!» «Джереми Бриджерс принадлежит клану Морозовых! Джереми Бриджерс принадлежит клану Морозовых! Папа купил пёсику машину! Папа купил пёсику красивый дом!» Вырвавшись, продолжал вещать попугай. «Может быть, любитель танцев подкупил умную птицу, и это сигнал о помощи?» «Гриша, фантазер, прекращай!» Катюша вытащила из кармана марлевый мешочек и напялила на голову попугая. Пернатый сразу же затих. Дверь открылась, и к нам вышла бабуля с огромной овчаркой. Пёсель почувствовал самурая и, наяривая хвостом, подошел познакомиться. Басилевс увидел здоровенную собачью морду и заверещал не своим голосом. В общем, дружба не удалась. «Следующий!» — позвал ветеринар, и Катюша занесла птицу в кабинет. «Быть дамским угодником так опасно?» — прошептала Кри. «Я думала, что с этого есть какой-то профит». «Профит есть в обычном обществе. А у нас тут полуфеодальная олигархия. Ученые, звезды кино и эстрады, политики, писатели, бандиты и специалисты различных областей. Вот так запросто обговорили с правлением своей роли и теперь являются чуть ли не уполномоченными руководителями фракций. Это же кошмар!» «Предположим, что далеко не все главы кланов занимают столь высокий пост. Тут же все зависит от влияния и положения в обществе. Новым миром правит капитал, и если ты можешь отвалить большой кусок от своего пирога, значит и сидеть будешь выше». «Не суть. Мы говорим за Бальника, потому что он...» «Гриша больше не будет!» — заверещал попугай из кабинета. «В общем, тут все друг от друга зависимы, и клан Бриджерсов в этой иерархии сильно ниже. Поэтому, если уж попался в поле зрения, будь добр, отвечай», — пояснил я. Двери открылись, и Катюша вынесла шокированного птица из кабинета. «Всего доброго», — мило улыбнувшись, произнесла она и поспешила к выходу. «До свидания», — ответила Кри, провожая прелестницу взглядом. «Проходите», — позвал ветеринар. После длительного сражения с врачом выяснилось, что у Басилевса стресс. «Стресс у кота, Карл! Я попал под плазменную бомбу, стресса нет! Кот услышал во дворе мяуканье, стресс есть! Остановитесь, Марс, я сойду!» Прописали успокоительное, особое, котовье, чтобы нервишки у самурая больше не сдавали. Может быть, ему еще психолога нанять, который выслушает все проблемы? В общем, я этого решительно не понимаю. «Мне кажется, что он нас нагрел. Ты видела, сколько эти антидепрессанты стоят?» — возмутился я, когда мы уже возвращались обратно. «Бася переживает. Неужели тебе наплевать?» Кри посмотрела на меня с осуждением. «Переживает. Погоди. «А с каких это пор он вдруг стал для тебя не мохнатым террористом, а Басей?» «С самого начала». «Чего врёшь-то? Хотя так оно всегда и бывает. Помню, Лиска притащила домой Собакина, дворнягу. Блохастую, страшненькую. Такую, ну вот совсем не для выставки. Сказала, что это Зелебоба. Невзирая на двух стонутствующих детей, я сказал, что этот Зелебоба останется в квартире лишь до тех пор, пока мы не найдем для него хозяина. И знаешь, что случилось? Через неделю к нам заявилась миловидная бабуля. Сказала, что хочет забрать этого облезлого уродца себе. А я не смог его отдать. В итоге Зелебоба подарил нам 6 лет праздника. По-другому я это время назвать не могу». «А чего ворчишь, как пень старый?» «Это больно. Ну, когда они уходят», — вздохнув, признался я. «Знаешь, по сути, звери для нас лишь промежуток, а мы для них вся жизнь. И когда они уходят, это больно. Очень больно. Настолько, что больше я на такое подписываться не буду». «Сентиментальный Марк. Сделаю заметку», — усмехнулась Кри. «Ничто человеческое мне не чуждо», — фыркнул я и сложил руки за голову. «Вот, к примеру, сегодня воскресенье, и я буду отдыхать. Сейчас вернусь домой, сложу лапти кверху и буду залипать в сериал. Слышал, что вышло продолжение «Городских воронов». Хотя, наверное, лучше досмотрю 7-й сезон «Клана Сопрано». Да так будет лучше». «Опять цепляешься за выходные из последних сил, Сэвидж?» «А что поделать? Я не железный». Мой взгляд тут же упал на металлический локоть. «Ну, в фигуральном смысле, так что сегодня никакой работы, никаких забот и никаких проблем. И вообще, за то, что я сделал, мне полагается отпуск». «Какой тебе отпуск?» — возмутилась напарница. «Ты припух? Будешь мне очки рейтинга зарабатывать. Отныне работаем вдвоем, и никаких тебе одиночных заданий, пока я не получу 2-й ранг». «Что за одержимость продвижением?» Вот серьезно, когда я узнал про систему рейтингования, то сразу же подумал, что люди начнут сходить с ума. И вот, глядя на тебя... Я хотел продолжить фразу, но прозвучал грохот выстрела, и стекло акустического салона рассыпалось на мелкие кусочки. «Это что за новости дня?» — воскликнула напарница, пряча переноску за спину. «Быстро, быстро, быстро!» — шипел мужик в черной маске, тыкая в продавца обрезом. Администратор снял с витрины дорогущий проектор и начал заворачивать в тряпку. «Простите, сударь, а может быть, вы хотя бы нас отпустите?» — поинтересовался дяденька, что лежал возле налетчика. «Молчать!» Грабитель размахнулся и ударил бедолагу рукоятью. «Кто рыпнется, получит картечь! Вы меня слышали! А ты давай шустрее!» «Надо что-то делать!» — выдохнула напарница, потянувшись к кобуре. «Не вздумай!» Холодно произнес я и оттолкнул Кри подальше. «А что, если он выстрелит и попадет в переноску?» «Тоже верно». «И к тому же мы без масок. Покажем пистолет и все. Нас выкинут из военной гильдии уже через час. Вызывай копов, а я его обездвижу». «Давай». Быстро пробежавшись взглядом по тротуару, я увидел осколок кирпича. Неподалеку как раз делали внешний ремонт дома. Налетчик сам подписал себе приговор. Взяв осколок, я аккуратно подошел к краю витрины, а затем с размаху швырнул в грабителя. «Саечка за испуг!» Вскрикнув, подлец обрушился на пол. «Восхитительно! Это было здорово! Вы хороший бейсболист!» Со стороны поднимающихся заложников послышались одобрительные возгласы. «Получена ачивка! Дружелюбный сосед! Плюс 2000 к... А еще я недурно кидаюсь каштанами!» «Все живы?» поинтересовался я. «Ох, спасибо вам огромное!» Здоровенный продавец-консультант подлетел ко мне и чуть не переломал все пальцы, когда схватил за руку. «Да не за что!» Я, как бы невзначай, отпихнул обрез в сторону. «А есть веревка?» «В подсобке был провод HDMI», ответил администратор и понесся искать. «У него пробита голова!» ужаснулась молодая девица и подошла к телу налетчика. «Он выживет? Ходить будет?» «Будет. Под себя», — усмехнулся я, приняв от администратора шнур. Преступник был связан и передан полиции. Как говорится, дело сделано. Неважно, какой день, неважно, какой час, если где-то зло, а я не среагирую, то начальство будет драть нас в... Когда я вышел обратно на улицу, то увидел нахухлившуюся от обиды Кри. «Чего случилось?» «Ты...» — тихо выркнула она. «Чёртов Сэвидж! Умудряешься зарабатывать рейтинг в одного, даже когда мы вместе! Несправедливо!» «Такова жизнь!» — усмехнулся я. «Пойдём. Во мне всё ещё теплится надежда, что сегодня получится отдохнуть». «Хм!» Маруся оценивающе разглядывала мой торс. «Вот если присмотреться, ну прям совсем-совсем сильно присмотреться, то вот тут видно, что цвет кожи самую малость отличается». «Может быть, это временный эффект?» Я быстро доел лазанью и направился к шифоньеру. А еще я забыл спросить про татуировку. «Вот еще, не надо тебе никаких татуировок!» — запротестовала соседка. «Все и так знают твою кличку, и вообще, вот ты сам подумай. Вигиланты же работают максимально скрытно. А тут подожги враг твою куртку, и что? Ты ее снимешь, а потом снимешь футболку, и что в итоге? Все сразу узнают, кто ты такой». «Бред. На Марсе тысячи людей с татуировкой анаконды на весь торс». «Ха-ха-ха. Ты сам себя слышал? Забей ты на эти татуировки». Маруся подошла ко мне и помогла пристегнуть кобуру. «Вот. Кстати, тебе еще ничего не говорили про летающие сапоги?» «Пока нет. На них нужно сдавать экзамен, а у меня пока и без того на работе куча проблем». «Чего это вдруг?» «Кри сошла с ума. Она сказала, что будет ходить за мной хвостом, чтобы не упустить ни одного задания». «Задание?» Маруся тут же нахмурилась. «Марк, ты дурак или как? Кри нафиг эти задания не сдались. Она просто хочет проводить с тобой время». «Это слишком откровенно. Она бы не стала так делать. К тому же ты прекрасно знаешь, что у нас почти все оперативники заражены болезнью циферок». «Хо!» Соседка возмущенно посмотрела на меня. «Кто бы говорил? Сам на рейтинг пестрюк наяриваешь чаще, чем на девушек. Вот скажи мне, что стало с получением второго ранга? Что ты получил?» «Пи***й. И больше ничего. Но я же еще не был на работе». «Вчера ты предотвратил ограбление магазина и поймал сбежавшего ренегата, который, между прочим, изъявил желание сотрудничать с ДКБ». «Боюсь, что это произошло случайно. Если бы мы с Кри не свозили ее кота к ветеринару, то я бы не проходил мимо того магазина». «Кстати, о кошечках». Маруся скрестила руки на груди. «С чего вдруг ты помогаешь ей возить котика в больницу?» «Это восставший из ада рыжий демон. Если он чего-то не хочет, значит, этого не будет. А у меня металлическая рука». «Да-да-да, сперва Кри говорит, что больше не отпустит тебя на задание, потом она сидит круглыми сутками у твоей койки, не подпуская меня ни на миллиметр, а затем вы вместе ходите к ветеринару. Что дальше, Марк? Она начнет заходить за тобой на работу под предлогом, что с тобой может произойти какая-нибудь дичь, а потом и вовсе переедет к тебе домой, свалив это на то, что клановая охота до сих пор не закончилась. Так что ли?» «Ты плохо ее знаешь. Она не до такой степени увлеченная». «Не знаю. У меня, конечно, есть мысли, что на самом деле твоя Кри лишь упоротая карьеристка. Как бы к этому было очень много предтечей. И ты ей нужен, чтобы с комфортом подниматься по карьерной лестнице, но сам факт того, что она стала включать при тебе девочку, очень сильно меня настораживает. Блин, я видела в ней воина, свирепого убийцу с невероятным прошлым, а в ней скрывалось вот это... это...» «Марусь, Кри может испытывать симпатию. Может строить карьеру, но заходить за мной на работу и переезжать точно не будет. Это мог бы сделать кто угодно, но только не она. Не перегибай палку, окей?» «Ты не понимаешь женщин, Марк. Одна тебя обманула и бросила, а остальные велись лишь на твою крутость и сами все делали». «Ой-ой-ой, опытная дама нашлась», — хохотнул я. «В общем, не трать нервные клетки зазря». «Угу». Чмокнув соседку в щеку, я направился вниз. «О, Марк!» Прямо перед уличной дверью ко мне подошла бабуля из вахтерской будки. «Невеста твоя сидит тут уже 20 минут. Говорит, тебя ждет. Ты бы уж запускал ее домой. Жарко ж на улице». «Что?» Я не поверил своим ушам. Неужели Кайли нашла меня? Быстро выбежав на улицу, я остолбенел. «Ты?» На скамейке, деловито положив ногу на ногу, восседала моя красноволосая напарница. «Я», — кивнула она. «Дай угадаю, ты пришла потому, что, учитывая мое везение на задание, я могу попасть в очередную задницу прямо по дороге в участок, поэтому ты решила, что будет лучше пронаблюдать за тобой и, если что, вмешаться. Ты дурак или да? Во мне, конечно, присутствует помешанность на циферках, но не настолько. Да и к тому же я все еще круче тебя, потому что у меня есть титул легенды клана. Вот не будь его, тогда я бы точно начала нервничать», — улыбнувшись, ответила Кри. «А зачем пришла?» «Сбежала от отца. Он заставляет меня надевать этот идиотский костюм и раздавать листовки каждое утро. Во-первых, я не из полицейского департамента, а во-вторых, я Вигеланд, а не его ручная зверюшка. Совсем уже ополоумел. В общем, я активировала стелс-режим и пришла сюда. Этот старпёр ни за что не подумает, что я пришла к тебе». «О как. Ладно, тогда пойдем». Я запихнул руки в карманы и едва успел выйти на тротуар, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Аж мороз по коже прошел. Повернувшись, я с ужасом увидел в окне Марусю, которая смотрела на меня, словно убийца. Кажется, на ужин сегодня придется заказать пиццу. Неспешно дойдя до участка, мы зашли в гараж и обнаружили баржу, которая никак не изменилась. Хью копошился под капотом, и как только мы подошли, он тут же испуганно подпрыгнул, ударившись о крышку головой. «Твою мать! Просил же не пугать!» — выдохнул механик, потирая ушибленную макушку. «А, это ты?» «Все готово?» «Да, сделал в лучших традициях мускулов. Две турбины, больше 800 кобыл. Разгон до 100 за 4 секунды. Не машина, а зверь!» — гордо похвастался он. «Что ж, сейчас попробуем». Я сел за руль и, запустив двигатель, вжал педаль газа в пол. Двигатель взревел, и кузов заходил ходуном, прям как в старых добрых форсажах. Казалось, что вся эта нереальная мощь ощущалась всем телом. «Круть!» — отозвался я и закрыл дверь. «Звучит потрясающе. Теперь осталось испытать ее в деле». На Дина-стенде она показала максимальный разгон до 325 км в час. Но думаю, что можно выжить больше, если постараться. Карабас полностью поменяли. Там теперь стоит спортивный 8-ступенчатый автомат. Идеально для такой мощи. «Спасибо. Теперь жду не дождусь, когда получится выжать из нее все», — обрадованно произнес я и пожал Хью руку. «А вообще было бы здорово глянуть, что там под капотом». Но меня позвала Кри. «Марк, там опять он», — тихо прошептала она, ткнув меня локтем в спину. «Он?» Я повернулся к лестнице и увидел Изаму. Инженер махнул мне рукой, и спустя мгновение в гараж зашла целая делегация японцев. Старпёра я сразу узнал. Это был тот самый легендарный Такеда Дано. Его окружалось десяток амбалов в черных костюмах и... жнец. «Господин Сэвидж, госпожа Невзорова». Рот величественного старика расплылся в дружелюбной улыбке. «Рад снова встретить вас». «Взаимно, Такеда Дано». Я ответил на приветствие, а Кри ограничилась лишь скромным кивком. «Чем обязан вашему визиту?» Тем временем в гараж начали подтягиваться остальные работники участка. Даже Хук и Пылаев подоспели на это посмотреть. Вот ей-богу, как будто у них работы нет. «Ваш подвиг отныне занесен в книгу истории Марса. Вы доблестно сражались с противником и героически пожертвовали собой, когда речь зашла о жизни ваших сослуживцев. Спешу обрадовать, что комиссия официально награждает вас титулом легенды клана», — ответил он и вручил мне небольшую деревянную коробочку с медалью. «Мы объявим об этом в пятницу, на гала-концерте, который будет посвящен Дню Нейрополиса. Очень надеюсь, что вы будете носить этот знак отличия с честью. Поздравляю!» Весь гараж тут же заполнился шквалом из оваций и аплодисментов. «Спасибо», — скромно ответил я. «Это большая честь для меня». Кри из последних сил пыталась скрыть свою досаду и разочарование. «Все, дорогуша, теперь я тоже легенда клана». «Это еще не все», — продолжил Такеда Дано. «То, что случилось в пятницу, показало нашу неподготовленность и уязвимость. Мы не справились и очень сильно провинились перед всеми вами. Из-за этого Совет Федерации постановил, каждый глава клана выделит по 15% от своего личного охранного состава и отправит на службу в ДКБ и армию Федерации. Нам нужны достойные воины. Нам нужны сильные и храбрые солдаты, которые будут защищать мирных жителей от напастей пустынных налетчиков. Поэтому я лично вверяю вам с госпожой Невзоровой очень талантливую практикантку». Кри незаметно ущипнула меня за ягодицу. Я чувствовал, как все тело напарницы сотрясает едва заметная дрожь от перенапряжения. «Юное дарование! Прошу, выйди ко мне!» — попросил старик, и жнец вышла из строя. «Отныне твоим командиром будет Марк Сэвидж. Помогай, учись и будь настоящим примером для всех своих боевых товарищей». «Господин Сэвидж, прошу, позаботьтесь обо мне», — смущенно произнесла Кайли и низко поклонилась. У Кри явно была внутренняя истерика. Я просто охреневал от всего происходящего. Что тут вообще происходит? И когда этот мир успел свернуть не туда? «Получена ачивка. Веселый тройничок. Плюс 2000 к... Сэмпай, ради вас я готова на все».